Глава 7. «Ты ли это, Григорий?» Царь даже обошел меня по кругу, разглядывая. «Это что, такая теперь мода? Но откуда?» «Нет, господа, посмотрите, каков сюртук!» Свита состояла всего из двух мужчин в придворной форме. Смотрели они на меня, как на пугало огородное, но молчали. «А очки такие странные, зачем?» Николай все не унимался, ходил вокруг. «Глаза болят от света?» «Больно мне назло смотреть, что вокруг творится. На беззаконие». «Это какое же беззаконие?» — удивился император. «Крестьянам-то нынче вышло послабление с выкупными. А вот рабочим? Они как? Брошены ваши дети, царь-батюшка». «Как есть брошены!» «И из чего ты это решил?» «Фабриканты да заводчики выжимают из трудового народа все соки. Походил я тут днями по питерским фабрикам да мануфактурам. Стонут людишки-то!» Николай нахмурился, один из чиновников наклонился к нему, тихо проговорил на ухо. «Гапон с таким доигрался, ваше величество!» Я расслышал, снял очки. Посмотрел ему в глаза Тот сбледнул. «Ну и что же ты предлагаешь?» Царь растерялся. «Заботу проявить о народе. Вон мундирный гапон опомянул. Так что же? Отец Георгий человек путанный был, царствие ему небесное. Но к тебе вел народ с просьбой от сердца». «Это было недопустимой дерзостью». «Пусть так. Но вижу, что кровь невинных не отмолена и тяжким грузом лежит на царствующем доме». В зале повисло тягостное молчание. Теперь на меня мрачно смотрели все трое. Наконец Николай проговорил сквозь зубы. «И как ее отмолить?» «Дать трудовому народу закон, чтоб от хозяев защитить. Дать право на союзы, чтоб сообща могли правду отстаивать. И сверхуказанного на работу не гонять. А то ведь мрут!» «А это зубатовщина!» Еще тише произнес первый чиновник. Задушил бы гадину. «Это как в Англии будет!» «Так почему нет? Англия — страна богатая, процветающая, всяким товаром знаменита. Напиши брату своему, Эдуарду, спроси совета». «И кто же за исполнением новых законов будет следить? Фабричные инспекторы и так не справляются», — произнес второй чиновник с пышными бакенбардами. «Да те же союзы. Только не сами, а сообща. Чтобы все три стороны были — рабочие, хозяева и от власти губернатора или городское начальство». В мое время это называлось трехсторонними комиссиями. Механизм так себе, но сейчас и такого нет. «И пущай тот совет, кровопийц рублем наказывает. Они быстро в разум-то придут. И народ, ой, как возрадуется!» «Да уж, Григорий, умеешь ты удивить!» Царь подошел к окну, задумался. «Мы-то тебя на обед позвали, так сказать, в семейном кругу». «Обед подождет», — отрезал я. «Душа болит за людей-то!» «И у меня болит?» — перекрестился Николай. — «Но такие законы можно только через правительство проводить». «Дайте мне записку к Столыпину. Пойду к нему. Упаду в ноги». «Не надо в ноги». Царь посмотрел на чиновников. Те пожали плечами. «Тот первый указ про аптеки да наркотические вещества дельным оказался. Подумаю насчет трудового законодательства. Было у нас уже обсуждение на этот счет». Николая надо было дожать, но как, я не представлял. Брать в осаду и долбить дятлом мозг. В компании лакеев мы прошли в столовую, где уже сидела Александра Федоровна с царевнами. Я поклонился, поставил посох в угол. Царевны разглядывали меня с жадным любопытством. Алекс даже встала из-за стола, подошла ближе, как и Николай, обошла по кругу. «Не узнаю, Григорий. Друг мой, где так шьют?» Царская чета переглянулась. «На мойке. Есть мастер один. — уклончиво ответил я, поправляя крест. Собственно, дальше можно было ничего не делать. Царил за столом я. На все вопросы отвечал уклончиво, туманно, нагонял жути. Николая с женой очень интересовали мои видения. Как и почему случаются приступы? Похоже, кто-то из тех, кто видел меня у Лохтиных, успел натрепать среди питерской публики. То-то мешок писем пришел. «У тебя, Григорий, явно есть некий целительский дар», — заключил Николай во время десерта. «Его надо как следует изучить». Разговор повернул в нужную сторону. Махнул я Прохору, ждавшему у дверей со свертком, и на стол лег воротник-бандаж для Алекс. Он тут же пошел по рукам. Царь чуть ли не на зуб его попробовал. «Точно поможет?» «На сей счет было мне откровение. Поможет». Я пристально посмотрел на царицу, подержал ее взглядом. «Внушение — великая сила. Даже если лучше не станет, Александра Федоровна может убедить себя сама». Осторожно закрепил воротник на мраморной шейке царицы. Та подвигала головой, пожаловалась. «Ничего не чувствую». «А пока и не надо. Пожжее польза пойдет». После обеда мы посетили спящего Алексея. Выглядел он неплохо, по крайней мере, уже не был таким бледным. «Твоя теория относительно аспирина подтвердилась». Николай положил мне руку на плечо, благодарно сжал ладонь. «Будь любезен. Зайди в левый флигель. В парадном кабинете тебя ждет мой министр двора, барон Фредерикс. Он озвучит награду. Поверь, она велика». Ну что сказать. Награда нашла героя. В торжественной обстановке целый министр, барон с огромными размашистыми усами а-ля Буденный, гулким голосом поздравил меня с потомственным дворянством. Пожалованием по особому усмотрению самодержавной власти. И тут Николай сэкономил. Зачем мне дворянство в бессословном обществе, которым совсем скоро станет Россия? Повесить грамоту на стену туалета? И вопрос стоит только один. Это бессословное общество появится кровавым образом, когда пролетарии выпилят все дворянство явочным порядком, или все-таки удастся сгладить противоречия и провести «Титаник» под названием «Царская Россия» мимо айсберга революции и гражданской войны. На словах же я поблагодарил барона, поинтересовался, почему все-таки дворянство. Его Величество недавно перечитывал жизнеописание деда, Александра Освободителя. Его очень впечатлила история с картузником Осипом Комиссаровым, который спас царя, оттолкнув руку с пистолетом террориста Каракозова. Сей спаситель впоследствии был возведен в дворянское достоинство с фамилией Комиссарова-Костромского. Я взглянул в жалованную грамоту. Ага, мне тоже фамилию добавили. Распутин-Тобольский. Сведения о сём будут внесены в 18-ю часть общего гербовника в ближайшее время. Еще раз поздравляю. Я поклонился, пошел на выход. Но не дошел, попал в полицию. Перехватил меня на полпути высокий человек, плавно принял под локоток и пригласил пройти. Мундир на нем странный был, вроде как военный, но погоны полицейские. Думал, жандарм какой, так нет, лазоревого цвета не видно. Пока голову ломал, он сам представился. Подполковник Герарди Борис Андреевич, начальник дворцовой полиции. Пригласил на беседу. Так это спокон веку называется. Беседовали мы у него в кабинете под сенью парадного портрета Николая в гусарском мундире. Даламан, ментик, кисточки на сапогах, все дела. Начал он с обращения на «ты», пришлось ответить тем же, дрогнул у него глаз, но лицо подполковник сдержал, руками не размахивал и ногами топать не стал. Так и пошло, на «ты», но по имени-отчеству. Слов наплел много, начал с поведения во дворце, типа инструктажа, что можно, что нельзя. Прямо как правило проживания в общаге СПБГУ. Ночью не шуметь, электроприборы не включать, баб не водить, по всем вопросам к старшему лакею, а коли беда какая, прямиком к нему, к Борису Андреевичу. Оттуда сделал пару аккуратных заходцев, мол, его дело особу государя и семейство августейше охранять. Так если я где чего услышу или увижу, или унюхаю, то чтобы прямиком к нему, а лучше к его заместителю, поскольку сам не всегда на месте. Вербовал, в общем, куда ж без этого, но без огонька. Я такой вариант предполагал и включил старца, уповая на Божий промысел и силу животворящего креста. Он отступился, но, надо думать, еще попытку сделает, а пока галочку поставил. Поправив зачес на залысины, принялся убалтывать на охрану. «Ты же, — говорит Григорий Ефимович, — теперь особо приближенная к императору. В семейные покои вхож. Тебе без охраны никак нельзя. Ходишь по городу, а вдруг на тебя злоумыслят или в карманы чего тикающего подбросят? Большая беда выйти может. А я опять все на Бога валю. Не допустит, спасет и сохранит. Охрана-то она охрана, но шпики будут постоянно со мной шататься и обо всем наверх докладывать. Где был, что делал, с кем говорил. А у меня планов много. И такие есть, о которых никому знать не надо. Отбоярился кое-как. Пришлось даже комедию ломать. Поклоны бить перед иконкой, что на комоде у него стояло. Вогнал он меня в пот. И чувствую, в моей воображаемой анкете много виртуальных плюсиков и минусиков наставил. Непременно будет проверять и подходы искать тоже будет. Дело он, похоже, знает. На дурака, по протекции на место севшего, не похож, хоть и увешан аксельбантами. Закончил я разговор в раздрае, взбудораженный весь. И времени еще сколько ушло, а в городе люди и дела ждут. Подполковник вежливо так проводил меня до двери, я уж думал, тут раскланяемся, но нет, повел дальше. И в очередном зале навстречу как раз дурак по протекции, прямой как палка, великий князь Николай Николаевич младший, первый жених на царском селе, будущий муж Станы, со свитой. Вот уж точно, у него наград не счесть, весь обвешанный, как елка, на спине и то их шесть. Мазнул по мне взглядом и на Герарде перевел. А тот краем глаза, вижу, головой отрицательно крутит, почти незаметно. «Ага, Борис Андреевич, ясно, чья вы креатура, буду иметь в виду». Ник-ник же, после жеста подполковника, на меня рыкнул, типа «прочь с дороги, клоун! Я тут самый главный иду, расступись или по стенкам размажу». И уперся в меня взглядом уже серьезно. Задавить желает, сломать. Показать, кто тут альфа. И вариантов никаких не предусматривается. Тут целый командующий гвардией, генерал и великий князь. Да еще и рост у него под 2 метра. Смотрит сверху вниз. По определению, все людишки — черви перед ним. Ну что же, Григорий Ефимович, твой выход. Отведешь глаза сейчас, считай, пропал. Сожрут с потрохами. А не отведешь? Дерзость запредельная. Максимум позволенного, вид лихой и придурковатый, а мужику перед такой фигурой только шапку ломать можно, кланяться да в землю смотреть. Но я-то не мужик. Я Распутин Тобольский, человек Божий. А фигура? Велика фигура да дура, как говорится. Остановился, оперся на посох. Собрал волю в кулак, сжал зубы и принялся накручивать себя, плюща его взглядом. «Ах ты, говно великокняжеское! Полковник по рождению! Стратег недоделанный! Думаешь, все вокруг стелются от масштаба личности? Хрен! Не ты такой! Обстановка такая! Навесили на тебя в первый же день жизни ленту Андрея Первозванного, чинов до званий надавали, а ты лишь вешалка для всего этого!» «Сорви этикеточку, великий князь, и чего ты стоить будешь? Думаешь, все под тебя и так прогибаться должны? Шалишь! Я человек Божий, и ты не со мной, ты с Богом взглядом бодаешься. Понял, чмо?» И сработало. Моргнул он раз, другой, да и отвел взгляд. Молча обошел, двинул дальше. За ним потопала свита. Я же только тяжело вздохнул. Но, боюсь, теперь у меня во дворце враг до гроба. Как же, мужик перед великим князем не склонился. По дороге домой я размышлял о сложившемся положении. Ник-ник не отстанет. Ему конкуренты за влияние на царя даром не сдались. Филиппа Низье ославили по всей столице, как только у него смертельно заболела дочь, а он не захотел, точнее, не смог ее исцелить. Оккультиста Папюса так и вовсе выдавили из России сразу, как он начал вызывать Николаю дух его крутого батюшки, Александра Третьего, и через этот спиритизм влиять на императорскую семью, в основном в сторону набивания карманов деньгами. Стоило начать свою игру, слегка наступить на ногу всякой мелочевке, фармацевтам да аптекарям, как пошли предупреждения уже мне. Сначала Черногорки, потом Феофан с Антонием. Тогда я смог отбазариться, и вот заговорили большие пушки, начальник дворцовой полиции. Вон, в поезде до Питера аж 3 агента меня сопровождают. Даже не скрываются. Чтобы успокоиться, я от вокзала доехал до Невского на извозчике, побродил по магазинам. Купил себе хорошую бобровую шубу, лисью шапку с хвостом. Закинул лишнее тому же извозчику, велел везти в оружейный магазин. Тот насоветовал Чижова, не иначе рассчитывает копейку с приказчиков стрясти за то, что денежного покупателя привез. Пока трюхали по Симеоновской на Литейной, велел остановиться у церкви. Отдал армяк нищему на паперти. Расстался, можно сказать, с последней вещью из жизни настоящего Распутина. У Чижова магазин оказался невелик. Так, лавочка на первом этаже доходного дома. И я уж было решил ехать в другое место, но приказчик мгновенно пресек мою нерешительность. «Не извольте беспокоиться, ваше степенство. Магазин наш при складе, 2000 ружей, до 3000 пистолетов-с», — ворковал он, заводя меня внутрь. «Торгуем по каталогу-с. Чего нет на витринах, мигом доставим, прошу-с». Усадил, приволок к каталоге, да не в общем и ни к чему. Я точно знал, что нужно, пораспросил Дрюню и капитана. «Сейчас самый толковый пистолет — это Браунинг». Автоматический, плоский, в двух ипостасях, номер 1 и 2. Я взял оба. Первый маленький такой, как раз в рукав пойдет. Прикреплю сбруей на резинке, сам в ладонь прыгать будет. А второй побольше, и размером, и калибром, на ТТ похож. Основное оружие будет. Бумага от Филиппова свое дело сделала, и пришла пора расставаться с деньгами. Номер 1 — 18 рублей. Номер 2 – 30, две коробки по сотне патронов за 6 и 8 рублей, запасные магазины – рубль штука. Приказчик нахваливал кобуру из шагреневой кожи, но мне она ни к чему. Надо сыскать мастера по коже, сшить плечевую, чтоб не видно было под мышкой. И бронежилет не забыть. Ведь читал где-то, что как раз в это время некий изобретатель сделал жилет из 12 слоев шелка, и ничего. Пулю держал. Облегчили меня на 65 рублей, с учетом скидки, упаковали железки и со всем почетом проводили до пролетки. А там шпики стоят. В наглую. Извозчик с ними язык чешет. Ладно. Они хотят войны? Они ее получат. В распахнутой шубе, нацепив очки, я добрался до обводного, зашел во двор дома. Народ остолбенел. Даже кобели перестали лаять, завиляли хвостами. Чуют хозяина. «Григорий Ефимович, ты ли это?» Пораженный капитан почти слово в слово повторил слова царя. «Азм-есм», — пошутил я, прошел в дом. И тут меня ждало два больших приятных сюрприза. Во-первых, приехали мои односельчане. Шурин Николай Распопов, вертлявый низкий мужичок лет 30 с хитрыми глазами и шрамом через всю щеку. И сосед, Илья Аронов. Этот был полной противоположностью Распопову. Массивный, словно медведь, медлительный. Глаза на выкате, смотрят строго, даже сурово. Борода такая густая, что ее даже поди сбрить не получится. Оба подивились моему внешнему виду, принялись обстоятельно рассказывать о делах в Покровском. Все было, слава богу, все живы, здоровы. Передали письмо от жены, которая благодарила за деньги, звала домой. «Ну, Колик, можно странствовать по свету?» Из разговора я понял, что Илья был заядлым охотником. Ходил и на вепря, и на медведя, отлично обращался с двустволкой. Николай же был явно с криминальным прошлым. Обмолвился, что был взят за приставы по некоему темному делу. Оба хотели знать, зачем я дернул их в столицу. «Погулять по Питеру — дело приятное», — покивал Распопов. «Но ты же не просто так нас вызвал». «При царе я нонче». Тихо, под дружное «ох», я выдал свой главный секрет. «Врагов у меня много стало, а вот друзей мало». «Так мы за тебя горой, Ефимыч!» — засуетился Шурин. — Только скажи, кого придавить. Придавим! Аронов лишь мрачно кивнул. — Позже поговорим. Идите, обустраивайтесь. Наш боцман Акинфыч определит вам комнатку, да отведет поснедать. Второй сюрприз тоже был приятным и неожиданным. В спальне меня ждала Лохтина. Ольга сидела с ногами на кровати, что-то вышивала. Как только я вошел, она вскочила, бросилась на грудь. «Гриша, не могу жить без тебя. Ушла, ушла я от мужа постылого». В углу спальни я заметил чемоданы с вещами. «Да, вот тебе бабушка и Юрьев день. Драматургия на марше». «Как же ты адрес разузнала?» — поинтересовался я, обнимая женщину за талию. «Звонил я тебе. Муженек твой зло со мной говорил, ругался». «Знаю, все знаю, Гришенька. Пошла я к жене Стольникова и все там обспросила про него, про тебя, Небесников. Она же мне и адрес дала». Я удивился тому, что у капитана, оказывается, есть жена. Он ни словом об нее не обмолвился. Но потом эта мысль ускользнула, нас захватила страсть. Все, что я успел... это запереть дверь спаленки. Община понемногу устаканивалась, разделили дом на спальные помещения, мало-помалу привели в порядок бывшую винную лавку, натащили скамеек, повесили иконы, портрет императора, покамест бумажный и флаг. Надо повспоминать, как вообще такие вещи оформляют, чтоб у каждого входящего сразу шаблон рвало. Пока бегал по лестнице вверх-вниз, упарился и вышел во двор вздохнуть. Смотрю, а там пацанчик лет 10 в уголке блюет, а его девчонка такая же по спине гладит. Что случилось? «Ой, батюшка!» «Не батюшка я. Зовите дядей Гришей. Так что случилось?» «Минька после обеда блюет. Может, съел чего?» — объяснила девчонка. «Так, парень. Где чего ел? Куски хватал?» «Не...» — слабым голосом ответил спрошенный, держась за живот. «Что с кухни дали, то и ел». «Угля бы им, активированного». Побежал к соратникам спросить. Смотрю, еще народ за живот держится. Поспрашивал. У всех после обеда. «Угля. А зачем активированный? Для начала березовый сойдет». Кинулся на кухню, только до печи, в которой березовые дрова жгли, не дошел. Бабы кашеварили, как привыкли. В той же одежде, что на улице ходят. Одна над кастрюлей так наклонилась, что концы платка даром, что не в вареве плещутся. Поглядел по сторонам. Понятное дело, надо срочно чистоту наводить. «А ну все вон отсюда! И собрать всех в зале!» Минут через пять все, кто был в доме, столпились в бывшей лавке. Из нее сделали полноценный зал, я даже планировал мини-сцену организовать. Животом маялись человек 10 или 12, треть общины. Эдак мне всех перетравят. Зашел я ночью на кухню, дети мои. А там грязь и неустройство. Мы же за чистоту небесную, и у нас все должно быть в чистоте. И душа, и тело, и вокруг все. Посему накладываю на всех епитимию за кухню. 2 дня на ржаных сухарях и в воде. Мефодий Акинфич, Маня, Никодим, ко мне подойдите. Поднялись, подошли поближе. На кухне беда, грязь. Если бабы так и дальше кошеварить будут, все животом поперемрем. Посему слушайте. Первое. Все, что сейчас там наготовлено, вылить. «Как же так?» — всплеснула руками шепелявая. «Вот так. Дюжина потравленных в общине, куда уж больше. Второе. Кухню заново вымыть, вычистить. Все кастрюли, котлы, ложки, тарелки перемыть, кипятком ошпарить. Чистота на тебе, Мефодий Акинфич, чтоб все сияло, как палуба при царском визите». Моряки ухмыльнулись, кивнули понимающе. «Именно так. Ты, Маня, придумай кухонным халаты какие-нибудь из белого полотна, чтобы всякая грязь сразу видна была, и никого на кухню без мытья рук не пускай». И санитарной книжки, кстати. Бог весть, кто чем болен. Врача, врача надо в общину. За продовольствием догляд есть. Теперь и за чистотой нужен. И помните, это у себя на кухне, чего хочешь, можно делать. Сам напортачишь, сам и дрестать будешь. А тут ты затащил заразу, а погибают другие. Негоже так. Нам всю Россию вылечить предстоит через веру и любовь. «Везде чистоту навести. Так и начинать надо с себя. Ясно?» Я вперил фирменный распутинский взгляд в собравшихся. «Ясно! Сделаем, батюшка!» — зашумело собрание. И пошел я мастерить эсерика, как его называл Дрюня. Парню уже было лучше, и он с удовольствием расписал конструкцию. 2 петли да эластичная связка. Но потом спохватился, как же это? Если мы за веру и любовь, то к чему оружие? Христос как сказал? Не мир я принес, но меч. Вот и мы должны мечом владеть. Лохтина все собрание просидела в уголке, на кухню не пошла, невместно. Ничего, есть и для нее дело. Смотри, Ольга, и запоминай. Вот это... Нарисовал я на бумаге знакомую с детства монополию. Игра такая. Будет называться «Мироед». Вот 3 лавки, 3 мельницы, доходные дома и так далее. Паровоз, податная, сундук общинный. Дальше я худо-бедно адаптировал американскую классику к русским деревенским реалиям, заменив тюрьму на холодную, улицы на трактиры, маслобойки и прочие сельскохозяйственные дела. Судя по загоревшимся глазам Лохтиной и десяткам вопросов, получилось неплохо. Собери всех, кто сейчас без дела шатается. Подумайте, как сделать домики и фишки, из чего деньги и все остальное. Найди через газету художника, а то и 2. Вот тебе денег. Я отсыпал из кармана купюр. Запустим дело, будем по всему городу торговать, доход общине пойдет. А потом что? Задала логичный вопрос Лохтина. «А потом будешь учиться на пишущей машинке работать. Мне много бумаг печатать потребуется». Озадачил и пошел с эсериком тренироваться. К встрече со Столыпиным я основательно подготовился. Хватит экспромтов, нужна планомерная осада. Этот камень можно сдвинуть только постоянным давлением. Гапон пытался наскоком. Чем это кончилось, я помнил. Первым делом, рядом с большим гостиным двором, я нашел фотоателье и за 5 рублей подрядил фотографа съездить со мной в клинику. Носатый чернявый выкрест по имени Андрей, спотыкаясь и вздыхая, уныло тащил штатив с массивной камерой, попутно расспрашивая о работе. «Несколько фотографий, не сильно умаешься», — отмахнулся от его бесконечных расспросов. «Лучше скажи, как тебя на самом деле зовут?» «Адир». «Что же ты, Адир? Веру отцов поменял». «А вы знаете, как живут евреи за чертой оседлости?» Про погромы слышали? Слыхал, слыхал. А еще рассказывали мне, что ваши общины подмяли под себя все самые интересные промыслы в местечках, дешево сужаете соплеменников и других не пущаете в гешефты ваши. Ростовщичеством занимаетесь. Православный люд в большие долги вгоняете. А потом по исполнительным листам имущество залоговое забираете себе. И богатеете еще больше. На чужом-то горе. «Они сами берут?» — возбудился Адир. «Их никто не заставляет?» «И это правда. Но оттого ваше богатство праведным-то не становится». Вот в таких разговорах мы добрались до клиники Калмейера. Оказалось, что Артур Борисович, не дожидаясь меня, уже сделал операцию по установке аппарата Распутина на ногу одного из пациентов. Тот был вполне румян и чувствовал себя прилично. «Зачем же Распутина?» — расстроился я. «Назовите иначе». «А как?» — удивился доктор и принялся задавать мне вопросы, ответы на которые я не знал. С какой скоростью вращать винты, как быстро нарастает костная ткань и так далее. «Пробуйте так и сяк», — пожал плечами я. Адир уже установил штатив, залез под покрывало. «Поставьте аппаратуру на других болящих. Чем больше их будет, тем скорее все узнаете». Расстались разочарованными. Второе дело, которым я занялся после получения фотокарточек, составление программы партии «Небесная Россия», ее устава. Думал так. Покажу Столыпину морковку, ноги дочери можно вылечить, и она будет ходить. Под это дело подпишу устав, и, может быть, даже успею поучаствовать в выборах Думы в следующем году. Нашел и подрядил машиниста пишущей машинки «Ремингтон». Тот мне все красиво оформил, составил тезисы по пунктам.